Вернув беседу в конструктивное русло, эльф усилил бдительность. Леготар прав в одном. С ведьмаками по-хорошему нельзя. Помнится, еще предлагал принести из дома маникюрный наборчик. Так, на всякий случай. «Давно ты работаешь на Мейну?» «Последние полгода. Или чуть меньше», — через силу признался Нео. «Бойцом», — сообщила мыслечтица. «Что от тебя требуется?» «Присматривать за сьючками. Девки работают на износ, ты сам видел в стрип-клубе. Разве только голые по улице не бегают. Чего доброго сорвутся. Вот я и пасу стадо». «Это не все». «Понял». «Что еще?» Эрин недовольно постучал пальцами по столешнице. «Не зли меня, Нео. С нами мыслечтиться забыл?» «Ну, устраняю помаленьку всяких первонахов». «О, как мило! А господин Канислав Тулхов тебе не знаком в этом узкопрофессиональном разрезе?» — вкрадчиво вопрошал Аптелемнар. Ведьмак не выдержал и фыркнул от сдерживаемого смешка. «Так он уже дохлый был, чисто формально. Окончательное упокоение немертвых убийством не считается. Но пару годков к общему сроку тебе за надругательство над мертвыми наварят», — злорадно заверил Карлсон следователь. «Плюс-минус 2 года к твоим 487, конечно, погоды не сделают, я понимаю. Люди столько не живут». «Мне сказали избавиться от зомби, я сделал. Это же как сходить мусор выбросить», — пожал плечами Нео. «Но я его не поднимал из могилы и туда не укладывал. Такими делами занимается Мейна». «Замечательно, пойдешь свидетелем». «Нет, начальничек, против индульгенции я тебе не свидетель», — решительно заявил ведьмак. «Сам ищи доказательства. Она потом выкрутится, а на меня натравит своих колдунов поганых». «Не выкрутится». «Хм, где два, там и третий. В эту ведьму все инчичикой ловили, дважды уже поймали, и что? Шиш! Она как гуляла на воле, так и гуляет». «Не согласится ни при каких условиях», — подтвердила Нолвенде. «Плохо, но перебьемся». Эрин недовольно поморщился, но промолчал. Сейчас ведьмак будет рассказывать все, что угодно, лишь бы не очутиться в общей камере, но на суде сразу же откажется от своих показаний. Поэтому особо давить на него не стоило. И если правильно повести разговор, то можно попробовать разузнать кое-что о планах Марии Сидоровой. «Ладно, будем считать, что убедил», — задумчиво молвил эльф. «Одно меня смущает в этой истории. Ты же у нас не просто наемник. Ты, Нео, протеже самого Никотина. А пошел в надсмотрщики над сьючками к какой-то наглой бабе. Низко пал». «Не ниже, чем ты, начальничек», — парировал убийца Карлсон. «Только я за деньги страдаю, а ты за идею, гражданин Аптелемнар». Эрин-Рандир почти добродушно рассмеялся. «Глория, та, которая Мунди, как известно, транзит очень быстро. Но кому сильно надо, тот пишет в меморис», — философски заметил он. «Кто бы сомневался, что заочно мы с тобой хорошо знакомы». «Тогда ты должен понимать, что за 3 гроша я не работаю, но и от такого заказчика, как индульгенция, нос не ворочу». «Хорошо платила?» «Не жаловался. Если не деньгами, то колдованиями». «Понятно, решила не мелочиться», — талантливо изобразил полнейшее равнодушие к развиваемой теме Эрин. «На носу большой куш, слишком грандиозные планы, чтобы экономить на ведьмаках. Большие деньги — большие люди». Нео резко напрягся, весь подобрался, словно для прыжка, опасно и подозрительно щуря желтые, почти кошачьи глаза. Правый зрачок остался человеческим, круглым, а левый превратился в вертикальную щелочку. Не повезло Карлу Карлсону когда-то. Результат сбоя во время мутации стал впоследствии особой приметой опасного преступника. «Ты, гражданин начальник, в эти дела меня не путай. Я, считай, обычный наемный работник. С большими шишками даже за одним столом не сижу и в их планы не посвящен». «Ты совсем тупой, Нео?» — с долей презрения в голосе полюбопытствовал Эрин. «А что? Интересуюсь, может, я тебе в туалете стрип-клуба последние мозги отбил? Или их у тебя еще раньше схавал Ктулхов? Суперпланы индульгенции к делу не подошьешь. Мне нужны вполне конкретные противоправные деяния, за которые мы сможем ее прижать. Подумай хорошенько». Ведьмак последовал мудрому совету и призадумался. «Я могу только рассказать, где у Мэйны лаборатория под Умагон оборудована. И больше ничего знать не знаю». «Ну, я даже не знаю», – разочарованно прогнусавил Эрин. «Зачем я тебя держу в омега-камере, если от тебя толку никакого? Ладно уж, бери и пиши все, что ты знаешь на тему Умагона. Что за место, адрес, как охраняется, кто там живет постоянно». И подсунул ведьмаку пишущие принадлежности. «Самому?» – изумелся Карлсон. «А чё, писать разучился?» «Нет, но...» «На основании твоих показаний выдадут ордер на обыск. И больше ничего», – уверял следователь. «Ардруин будешь?» Ведьмак неодобрительно покосился на протянутую ему сигарету. «Курение приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и раку легких». «Так это у людей», – злорадно усмехнулся эльф и с нескрываемым наслаждением затянулся дымом. «Что скрывать?» Глядя, как Нео выводит неровные строчки на чистом листке, Эрин чувствовал себя победителем. Без толку спрашивать Карлсона о планах Мэйны. Его в них никто и не собирался посвящать. Да и какой нормальный ведьмак полезет в дело, где фигурируют имена Сосновича или Березайца? А вот производство и хранение Умагона – совершенно другая статья. Хорошая такая статья, которую очень не любят судьи и присяжные заседатели. «Нол, мы с тобой не зря испортили себе воскресенье», – объявил торжественно эльф. «Теперь мы эту гадину точно прижмем». Небрежно повертев в руках сочинение Нео и быстро пробежав глазами по неровным строчкам, Эрин почувствовал себя ищейкой, взявшей верный след. Наконец-то хоть в чем-то повезло по-настоящему. «Ага, 4-й Раханский въезд, дом 17, квартира 3. Ну и где в стандартной двушке можно разместить лабораторию? Ты за кого меня здесь держишь?» – зло прошипел эльф. «Не кипятись, начальник!» – замахал руками Карлсон. «Там подвал есть, очень просторный такой подвальчик. Места хватит еще и для танкового завода». «Смотри!» «Я уже насмотрелся, теперь твоя очередь!» – фыркнул Нео. «Наверху в квартире в будние дни народу полно, а в выходные только сторож. То ли леший, то ли гном. Короче, мужик вообще не в курсе. Магические ловушки? Понятия не имею». «Ладно», — вздохнул задумчиво Эрин. «А точно 4-й въезд, не 3-й и не 5-й. Обилие въездов, по мнению энчичекиста, свидетельствовало о том, что раханцы либо заблудились и несколько раз возвращались, либо в принципе с большим трудом въезжали в какую-то поставленную перед ними проблему. Иного объяснения странным названием улиц найти сложно. Тот дом единственный, облицованный голубой плиткой. Сам проверь. Но я таксисту именно этот адрес называл», — пояснил ведьмак. «Тогда все. На сегодня ты свободен», — милостиво объявил следователь и вызвал конвой. Тишина и спокойствие, царившие в середине воскресного дня в коридорах НЧЧК, по сравнению с будничной обстановкой, казались какими-то нереальными. Утром в субботу бригада уборщиц наводила почти идеальный порядок. Мылись окна, натирались полы, пылесосились ковры для того, чтобы по истечении чуть менее 2 суток орды неугомонных сотрудников сорили, носили с улицы грязь, доверху набивали мусорные ведра комканными бумажками, окурками и пустыми бутылками. Но воскресенье здесь было просто замечательно. Еще одна причина, по которой Эрин не отказывался от дежурств. «Сегодня выходной», – рассуждал Эрин. Итхан поехал на дачу. Шрак у тещи, прокурор по воскресеньям спит до полудня. Конечно, если в подвале дома номер 17 есть хоть полграмма Умагона или активия, из которого тот делается, то Итхан со Шраком примчатся по первому звонку. А судья выпишет ордер даже на голой спине у спящей мадам Мишкиной. А если лаборатория пустая? Честно признаться, ехать в деревню Гадюкина эльфу не хотелось. Перебдеть, конечно, всегда лучше, чем недобдеть, но и подставлять под удар руководство нехорошо. Эрин Рандир в задумчивости курил одну за другой сигареты, пока весь кабинет не заполнился дымом, а Нолвенде не начала кашлять. «Ох, прости, пожалуйста», — опомнился он и распахнул окно для проветривания. Обещанные еще вчера тучи, разогнанные заботливой дровской матроной, торопились вернуться на положенное природой место. Еще немного и пойдет снег, а это плохо для исполнения небольшой задумки Эрина. Умагон, или попросто акрылятор, это вам не марихуановое древо познания, самое общественно опасное вещество, существующее в природе. Взрывной магонаркотик, превращающий обычного человека в берсерка, способного на что угодно, вплоть до ритуального самоубийства. Съевшая ложечку умагона сьючка на короткое время становилась могучей ведьмой, непредсказуемой и взрывоопасной, причем в буквальном смысле. Правда, действовала эта дрянь только на иномирян людей, но от этого факта никому не легче. В бытность свою разведчиком Эрин видел результаты употребления умагона и даже собирал кусочки его жертв. От одной мысли, что где-то рядом, в одном с ним городе, какая-то рыжая дура может слопать умагон, у эльфа волосы на макушке становились дыбом. «Я съезжу в одно место, по делу, а ты напиши отчет по допросу Карлсона, и можешь быть свободна», — сказал Эрин, уже одеваясь. «А куда вы?» «Мне надо проконсультироваться кое с кем», — уклончиво ответил инчичикист, — «со специалистом». «А можно с вами? Я потом отчет напишу», — предложила Ноу. «Нет», — категорически отказался тот. «Пиши сейчас, завтра будет некогда. Пока». Врать напарнице не хотелось, но не брать же девушку с собой в логово врага. Мало того, что затея Эрина была опасна, так еще и совершенно незаконна. Самая настоящая партизанщина, если не сказать хуже. Но инстинкты бывшего разведчика требовали удовлетворения любопытства всеми возможными и невозможными способами. Пусть это незаконно и даже уголовно наказуемо, но он полезет в подвал дома номер 17 и сам убедится в наличии или отсутствии там опаснейшего мага-наркотика.